mountains in mind. Całe tam świecie uchodzić porój. I вот прошла пора твоей любви. Что ж уходи? Не нужно мне твое прости. Не нужно мне твое прости. Мягкие слезы, не все ли равно? Шипы ли розы, что будет дано? Времени волна, и никогда не нужно мне простить твое да. Не нужно мне простить твое да. Поверь, всем нам будет дано. Поверь.